Глава десятая. «Ой, как я напугалась, когда началась стрельба! Еле удержалась, чтоб не выбраться! Думала, Валерк, что ты погиб!» Ольга никак не могла успокоиться, ревела и тискала мужа. «Тише, тише, все хорошо!» Валера прижал ее к себе и несколько раз поцеловал. «Агата, возьми кота с собой и иди спать!» «А бабахать больше не будут?» — спросила она. «Больше не будут. Отбабахались. Спи спокойно». Валера поставил фонарь на попа, чтобы тот освещал комнату равномерно, и сел за стол. «Валера, у тебя лицо красное. Давление поднялось?» «Оль, там какая-то ерунда началась». «Где?» «На улице. Шел дождь, и вдруг ни с того, ни с сего откуда-то начало сквозить таким жаром, что просто слов нет. В парилке и то прохладнее». «Тебе не показалось?» «Нет, люди, что поселились в палатке, начали кричать, значит, не показалось». «А я могу проверить?» Ольга засомневалась в адекватности супруга после перенесенной им психологической травмы. «Идем». Валера решительно взял фонарь и направился к двери. «Накинь что-нибудь на себя, а то сожжешь кожу». Ольга скептически восприняла предложение мужа, но все равно набросила на плечи старую куртку с капюшоном. Валера приоткрыл дверь и посветил вверх. Здесь еще не ощущалось влияние жара. Даже подумал, что ему и в самом деле могло показаться. Он поднялся до крышки, приподнял ее, и сразу стало очевидно, что он прав. Металлическая ручка была почти горячей. В открывшуюся щель потянуло жаром. «Иди сюда», — позвал он жену. Ольга поднялась, протянула руку и тут же отдернула ее. В ее глазах застыл ужас удивления. «Я ж тебе говорил». «Валера, может, дом горит?» — предположила она. «Не горит, огня нет. Я тебе говорю, с улицы задувало». «А как же люди? Им ведь некуда спрятаться». «А что ты предлагаешь? Позвать их сюда?» Валера понимал, каково сейчас оказаться в таком раскаленном воздухе, но превращать свой бункер в общежитие не хотел. «Валер, они ведь могут погибнуть», — умоляюще произнесла супруга. «Мы в долгу перед Богом, им тоже надо помочь. Хочешь, я с тобой пойду?» Аргументы жены подействовали на Валеру. Жестоко было дать людям умереть, живя в комфорте и безопасности всего в 50 метрах от них. Про подстреленного раненого мародера он уже и не думал. Вот его он точно не стал бы спасать. «Ладно, надену на себя что-нибудь. Еще и лицо прикрою». Валера спустился в дом, натянул на себя толстую брезентовую куртку, перчатки, лицо прикрыл москитной сеткой. «Невыносимо печет, Валер». «Ладно, я быстро, но ты все равно прикрой вход, мало ли». «Прикрою, но буду ждать здесь». «Хорошо». Валера откатил в сторону шкаф. Ольга охнула, когда ее окатила волна жара, и поспешила спуститься вниз. Валера закрыл люк и поставил шкаф на место. Даже через одежду ощущалось невероятное пекло. В воздухе носился запах раскаленных предметов. Пахло деревом, металлом, пластиком. Он понял, что времени на выполнение миссии у него совсем немного. Вытерпеть такой жар долго не получится. Обшивка дома щелкала, лопаясь под воздействием высокой температуры. Валера выскочил в дверь, посветил направо, чтобы узнать состояние раненого. Тот лежал неподвижно, открытые глаза были белыми, как у зомби. Валере стало легче, что теперь не надо думать, как с ним поступить. Побежал дальше и оказался на улице. В свете фонаря он видел, как на глазах сохла промокшая земля. От луж поднимался пар, тут же становясь бесцветным. Раскисшая обочина дороги покрылась сухой коркой, трава пожухла и сморщилась. Подошва кроссовок прогрелась насквозь и палила стопы. От дыхания горели крылья носа, пальцы пришлось зажимать в кулак, потому что так их не жгло во время движения. Валеру осенило предположение. Он обернулся в сторону разлома, предполагая, что раскаленный воздух идет оттуда, но в темноте ничего не разглядел. Вдалеке по главной улице пронеслась машина к выезду из дачного поселка. Идея драпать показалась ему правильной, но уже слишком запоздавшей. Нагревающийся бензин в машине мог разорвать бак, особенно на ходу. Как будто в подтверждение его мыслей со стороны главной дороги взметнулся огненный шар. Через секунду долетела взрывная волна. Валера ускорил шаг. Деревянная калитка из штакетника у соседей была распахнута. Он вошел внутрь и осветил двор. Палатка стояла на месте. Матерчатый вход ее был распахнут настежь. Рядом стоял мангал, из которого еще поднимался дым. Валера заглянул внутрь палатки, полный хаос, как будто люди покидали ее в торопях. Пространство вокруг палатки было усеяно пустыми бутылками из-под пива и водки. Пластик уже начал терять форму, превращаясь в лепешки. Спасать оказалось некого. Валера собрался бежать домой с облегчением, осознавая, что не придется делить свой бункер с жильцами, подобным этим. Прежде чем уйти, он посветил фонарем в окна автомобиля. Вдруг луч фонаря выхватил удивленное, напуганное в бисеринках пота лицо маленькой девочки. «А ты как здесь оказалась?» Валера полез к ручке двери, но спохватился, понимая, что в машине намного прохладнее, а ребенок не одет, чтобы защититься от жара. Валера заметался, забежал в палатку, схватил первый попавшийся спальный мешок. Ткань его накалилась и жгла руки. Валера подбежал к машине и запрыгнул на переднее пассажирское сиденье. Девочка закричала: «Тихо, не кричи, я пришел спасти тебя!» Он попытался говорить мягко и убедительно. Девочка замолчала. «Горячо!» — произнесла она, хныкая. «Согласен, горячо, но в машине еще более-менее. Я ваш сосед, пришел, чтобы спасти вас. Кстати, а где все?» Валера растянул спальный мешок, снял перчатку и проверил температуру внутри. К счастью, изоляция сделала свое дело. Внутри было чуть прохладнее, чем снаружи. «Они все пьяные, закричали и убежали». «Что, и мама твоя?» «Нет, ее нет. Она погибла, когда я была в садике. Здесь тетя моя была». «Ясно», — вздохнул Валера. «А почему они не поехали на машине?» «Она не работает, бензина нет». «Держи». Валера протянул ей мешок. «Он горячий, но ты постарайся юркнуть в него. Внутри он прохладнее». «Зачем?» «Там на улице сильная жара, ты не выдержишь в твоей одежде». «Зачем мне идти с вами?» «Потому что я хочу тебя спасти, в отличие от твоей тети. У меня дочка Агата, чуть постарше тебя». «Я видела вас, вы проезжали мимо на машине». «Ну вот, значит, мне можно доверять. Забирайся, понесу тебя как младенца». «А-а-а!» Девочка, обжигаясь о края ткани, полезла внутрь спального мешка. «А потом вы меня вернете, тети люди?» «Конечно. Когда она вернется за тобой, мы вернем тебя». «Угу». Она залезла внутрь. Валера подоткнул верхнюю часть мешка под нее, чтобы внутрь не попал горячий воздух. Вылез из машины, ощутив весь контраст температуры. Даже дышать на улице было горячо, оголенные запястья и шею жгло. Валера открыл дверь, схватил мешок с ребенком и поспешил домой. Бежать не получилось. Он чуть не сжег себе глотку. Дорога домой заняла огромное, по субъективным ощущениям, время. Голова шла кругом, ноги тяжелели, а ткань разогрелась, будто на нее поставили утюг. На последних метрах Валеру несколько раз посетила малодушная мысль бросить ребенка, настолько нестерпимым был жар. Он зашел в дом и сразу начал звать жену. Ольга загремела крышкой. «Ай, Валера, я открыла и пошла вниз. Не могу терпеть!» Он отодвинул шкаф и, не глядя на ступеньки, слетел вниз. Ольга открыла дверь. Валера почти бросил на пол мешок с ребенком и, приплясывая на ходу, начал скидывать с себя одежду. «Там девочка!» Кивнул он на неподвижный мешок. «Вынимай скорее, а то перегреется». Ольга кинулась к нему и принялась, обжигаясь от ткань, открывать его. Вынула девочку, потную, напуганную и почти потерявшую сознание. Валера стоял в трусах. На теле остались следы ожогов по размеру открытых участков. На шее краснела широкая полоса. На запястьях ожоги были тоньше. «Дай ей воды. У нее может быть обезвоживание и тепловой удар». Ольга молча принялась исполнять приказания мужа. Валера переоделся в другую одежду. «Я пойду закрою крышку, иначе жара попадет в дом». «Хорошо, Валер». Он поднялся по лестнице и закрыл вход. Браться голыми руками за крышку уже было невозможно. Пришлось спрятать их в рукава и хвататься как придется. Проверил сквозняки, убедился, что их нет, и вернулся в дом. Девочка сидела за столом и пила лимонад. Из подмышки торчал градусник. «Надо проверить, вдруг она перегрелась, и приложить лед». «Делай, как знаешь, Оль. У нас еще одна проблема наверху. Валера посмотрел в потолок. «Какая?» «Твоя машина». «Почему?» «Скоро бензин в баке разопрет от такой температуры. Может и жахнуть. А нам нафиг над головой такая бомба не нужна». «А может слить? Жалко же». «Может. Если не открывать ворота, то там еще должно быть терпимо. Ладно, попробую. Нам он уж точно лишним не будет. Вы познакомились уже? А то я не успел в суматохе». Валера кивнул в сторону спасенной девочки. «Да, это Есения. А это дядя Валера», — представила Ольга спасителя девочки. «Надо же, какое редкое имя!» — удивился он. «Бабушка придумала», — ответила девочка, вытерла рукавом губы и заболтала ногами. «Красивая», — добавила Ольга. Она украдкой бросила на мужа взгляд, тот также незаметно пожал плечами. Их бессловесный диалог означал, что они готовы принять ребенка. Валера не хотел знать, что случилось с гуляющей компанией, в которой веселилась тетя девочки, не предполагая ничего хорошего. Под алкогольной анестезией они могли не сразу ощутить температуру пекла, а если покидали дачу бегом, то вполне могли быстро сжечь себе легкие. Глаза у покойника, что лежал под окном, спеклись за несколько минут. «Ну, пойду солью бензин из машины». «Валер, я постою внизу с огнетушителем», — предупредила Ольга, понимая, что эта мера не будет лишней. Он без боязни завел генератор и опустил платформу. Вместе с ней пришло дуновение теплого ветра. Сама платформа еще не была горячей, что вселяло оптимизм. Валера поднялся в гараж. Здесь было жарко, но жар в основном ощущался от нагретой крыши. Открыл машину и поставил ее на нейтралку, затем подкатил ближе к яме. Канистры у него закончились, вместо них под емкость для бензина он взял пустые ведра из-под водоэмульсионной краски. Как знал, Валера оставлял их в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. Он вынул заднее сиденье, открыв доступ к баку, выкрутил крышку, закрывающую насос, а затем и сам насос. На трубку, подающую топливо, в магистраль надел резиновый шланг и наскоро притянул его медной проволокой. Другой конец шланга опустил в ведро, затем повернул ключ в замке зажигания, насос ожил и начал качать бензин. Пары испаряющегося топлива быстро заполнили гараж. Валера нервничал, опасаясь их воспламенения. Топливо набиралось слишком медленно, а температура внутри гаража росла. Начали гореть кончики ушей, как в деревенской бане, когда поддашь воды на раскаленные камни. Отовсюду доносились щелчки и треск нагревающихся предметов. Валера выключил зажигание, когда набралось первое ведро, накрыл его крышкой, поставил на платформу и спустился вниз. «Это все?» — спросила Ольга. «Нет, но я больше не стану набирать, там уже дышать нечем от паров, боюсь, рванет. А я выкачу машину наружу». Ольга сморщила нос. «А что делать?» «Я с тобой выну из нее все свои штучки». «Какие еще штучки?» «У меня в бардачке много чего осталось». «Там жарко. А когда подниму ворота, будет ад». «Давай я заберу, а потом ты выгонишь». «Ладно». Валера облачился в старую спецовку, повязал на голову какую-то тряпку. Они поднялись в гараж, густо пахнущий бензином и зноем. Ольга, как в бане, пригибаясь и обжигаясь обо все, чего касались ее руки, залезла в машину и принялась выгребать из бардачка предметы, представляющие для нее ценность. Валера стоически ждал, когда она закончит. «Я все», — довольно сообщила супруга. «Иди на платформу и присаживайся, чтоб тебя не окатило волной жара». «Хорошо, поняла». Валера дождался, когда она исчезнет в яме, и начал поднимать ворота. По ногам пошел жар, от которого начали плавиться синтетические носки. Через секунду заверещала супруга. Валера не остановился, стараясь поскорее избавиться от машины. «Ой, Валер, ой, не могу!» — причитала Ольга. Валера молча крутил рукоять. Когда ворота поднялись на достаточную высоту, он подошел к автомобилю спереди, уперся в бампер и вытолкал его из гаража. Машина глухо ударилась о распашные ворота дачного участка и остановилась. Валера опустил гаражные ворота и прыгнул на платформу к супруге. Ольга сидела на ней, свернувшись, спрятав руки между ног. «Ты сдурел!» — не выдержала она, когда они спустились вниз. «Я же могла погибнуть, даже дышать не могла». Ее лицо и руки были красными, как после хорошей парилки. «Олечка, тебе ничего не угрожало. Считай, что просто сходила в баню за штучками». Валера поднял платформу. В подсобке было невероятно прохладно и комфортно. Он вспомнил про трубы вентиляции и решил проверить, не поступает ли по ним горячий воздух. По всем законам физики он должен был подниматься вверх. Но может появиться какой-нибудь сквозняк, из-за которого через них подсасывался раскаленный воздух. Осмотр показал, что ничего опасного нет. Пламя зажигалки у решетки вентиляции почти не колебалось. «Я бы поел чего-нибудь», — сообщил Валера супруге, занимающейся с Есенией подбором одежды для сна из гардероба дочери. «Еда на плите», — ответила Ольга. Валера вышел в подсобку проверить, действует ли камера. Она работала, но ничего не показывала. Пластиковая линза помутнела от температуры до такой степени, что экран показывал белое пятно с парковочной разметкой. Придумать охранника лучше, чем невероятное пекло, было невозможно. Несмотря на все переживания дня, Валера с облегчением подумал, что выспится в эту ночь как положено, от начала и до конца, в своей постели. Он отправился на кухню, Ольга приготовила рисовую кашу, в которой мясо было пополам с рисом. Вкусно, но выглядело как пир во время чумы. Валера не стал ничего говорить Ольге, оставив на завтра все свои предположения и мысли о предстоящей ситуации. Ужин лишил его последних сил. Он с трудом ополоснулся в душе и, добравшись до кровати, уснул без задних ног. Проснулся внезапно от ощущения опасности. В доме пахло дымом. Валера включил фонарь и посветил по комнате. Под потолком, мягко струясь, висел дымок. Валера спрыгнул с кровати и побежал в кухню. В ней ничего не горело. Затем в спальню, где отдыхали Агата и Есения. И там было спокойно. Он рванул в подсобку, вспомнив про кислородные баллоны. Там тоже ничего не горело, но здесь, из-за тонкой перегородки платформы, отделяющей их от гаража, расслышал треск огня. Их внешний домик и гараж горели. Дым проникал в бункер через вентиляцию. Валера нашел какое-то тряпье и заткнул им отверстие. В основную часть дома огонь попасть никак не мог. Опасность представляла только подсобка, в которую через щели между платформой и стенами могла просочиться горящая краска, масло, либо пластик, которых в гараже имелось в большом количестве. Кислород требовалось убрать в первую очередь. Валера, скребя днищем баллона по полу, принялся перетаскивать их на кухню. На шум сразу же прибежала жена. «Валера, у нас пожар?» Ее глаза были переполнены ужасом. «Домик наверху горит. Боюсь, как бы в подсобку не затек огонь». «Затек?» — не поняла Ольга. «Долго объяснять. Помоги, иначе сейчас детей разбудим». Ольга ухватилась за край тяжелого баллона и с трудом оторвала его от пола. Неуверенно переставляя ноги, донесла до места, куда их решил уложить муж. «Валер, я второй не дотащу». «Ладно». Валера, прежде чем поставить баллон на пол, подложил под него свою куртку и поволок по полу без всякого шума. Вернувшись за третьим, он услышал, как снаружи что-то начало хлопать, а шум огня усилился. Решил, что рвутся банки с краской или баллоны с монтажной пеной. Надо было спешить. Он отволок последний баллон и вернулся в подсобку следить за ситуацией. Ольга была здесь и беспокойно водила лучом фонаря по платформе. «Хорошо, что машину не оставили. В гараже она бы точно сгорела», — произнес Валера. «А если потечет оттуда, то почти на мешки», — заметила Ольга. «Я когда-нибудь высплюсь», — в сердцах выругался Валера, понимая, что ему сейчас в который раз за последние три дня снова придется перетаскивать эти мешки, от которых уже нестерпимо болела поясница. «Хочешь, я помогу?» — предложила жена. «Как? Морально?» «Валер, не сердись, пожалуйста. Смотри, я согнусь, а ты будешь класть мне мешок на спину». Ольга изобразила позу, в которой собиралась помогать мужу. «Споткнешься один раз вот так, в три погибели ходить, и прибьет тебя мешком. Сам справлюсь. Иди лучше проверь, как там дела на лестнице». «Хорошо, сейчас». Ольга ушла. Валера присел рядом с мешками, обдумывая, куда их переставить. Можно было расставить вдоль стен. А все, что не было пожароопасным, ближе к платформе. Он оценил возможность такой трансформации и понял, что подобный тетрис у него не сойдется. Мешков было слишком много. Забежала Ольга. По ее виду он понял, что новости у нее не очень. «Валер, под крышку дымом тянет, не сгорит?» «Она железная. Только верх ламинатом отделан. Там жарко?» «Очень, и дышать нечем, кислорода не осталось». «Да?» Валера почесал затылок. «Есть одна идея. Надо этими мешками перекрыть лестницу. Тогда и тут посвободнее станет». Поохав и повздыхав, он все равно приступил к перетаскиванию мешков. Валера не спешил. Ольга мониторила ситуацию в подсобке, и пока она не грозила ничем опасным. Пламя наверху будто бы стало стихать, и вероятность того, что оно проникнет вниз, серьезно понизилась. На лестнице, ведущей в кухню наружного домика, дышалось с трудом. Пахло едким дымом горелого пластика, от которого кружилась голова. Валере пришлось несколько раз отдыхать, чтобы отдышаться. И вот когда он в очередной раз почувствовал себя хроническим задыхающимся астматиком, его озарила идея. Он подошел к кислородному баллону, тщательно проверил частоту вентиля и отвернул его. Зашипела струя, дыхание сразу же стало легким и полным, до приятного головокружения. Валера затянул вентиль и продолжил работу с новыми силами, словно после применения допинга. Он сложил мешки на лестничном проеме в несколько рядов, чтобы изоляция была более серьезной. Щели между ними и стеной заделал монтажной пеной из припасов Захара. Температура в кухне, поднявшаяся после частого открытия двери на лестницу, снова понизилась. Валера после тяжелой работы решил принять душ, но, глядя на остатки технической воды, намочил тряпку и обтерся ею. Ольге он посоветовал делать точно так же. И предупредил, что пока снаружи пожар, генератор включать не будет и придется пользоваться фонарями или телефонами. Агата проснулась, нащупала под рукой оставленный матерью еще с вечера фонарик и включила его. Не скрывая удивления, уставилась на девочку, спящую на соседней кровати. «Мам, а кто это?» — спросила она у матери, зашедшей в спальню. «Маленькая девочка, папа вчера ее спас», — ответила мать. «А где ее мама и папа?» «Погибли во время землетрясения». Ольга потянула дочь за ручку из спальни. «Идем, пусть она еще поспит». «А как ее зовут?» «Есения». «Как?» — удивилась Агата неизвестному имени. «Был поэт такой, Сергей Есенин. Наверное, кто-то из родителей был его поклонником». «Мам, а почему дома так плохо пахнет дымом?» — громко прошмыгла носом Агата. «Наверху пожар». «Пожар?» — снова удивилась дочь. «Да». Ольга не собиралась придумывать сказки, понимая, что ребенка подобная информация не травмирует. «Наш домик загорелся». «Почему?» «На улице очень жарко. Очень, очень жарко». «И гулять нельзя». «Нет». «Жалко. Я бы с Есенией погуляла по нашему огороду». «Как-нибудь попозже, когда погода улучшится». Ольга помогла дочери умыться. Усадила ее за стол в гостиной, освещенной одним фонарем. Мимо пробежал озабоченный отец. «Что у тебя?» — спросила Ольга, заранее ожидая новых неприятностей. «Ничего, слава богу. Слушаю и проверяю вентиляцию. Жду, когда успокоится пожар, чтобы можно было вынуть тряпки и запустить генератор». «А почему раньше нельзя?» — не поняла причину Ольга. «Потому что закончится кислород. Мы дышим. Да еще и генератор его будет сжигать. Задохнемся через полчаса». «Ты серьезно?» «Нет. У меня сейчас дикое желание смешить вас». «Валера, жги, поддай жару!» — попридуривался он. «Агата, как спала?» Он только сейчас заметил дочь, скрывающуюся в тени. «Нормально. Ты что ли девочку спас?» — спросила она. «Я. Будет у тебя подружка, чтоб не скучно было. Мама сказала, как ее зовут?» — Да, как Сергея Есенина. — Что? — А, понял. Я почему-то решил, что ее назвали в честь героини мексиканского фильма. Был такой старый, тоже назывался Есения. — Проснется ребенок, спросим, в честь кого ее назвали, — пообещала Ольга. — Оставайся, попей кофе. — Сейчас проверю трубу, которая со стороны двора. Валера прошел в свою спальню. Здесь находилось еще одно отверстие вытягивающей вентиляции. Он вынул тряпку и посветил вглубь шахты фонариком. В трубе летали частички пыли и пепла и пахло сжженными тряпками. Приложил ухо. Пожар еще не закончился. Огонь шумел, кирпич и древесина щелкали в нем. Домик хоть и служил прикрытием, но его почему-то стало очень жалко. В отверстие потянуло дым. Валера заткнул его назад и вернулся к жене и дочери. Ольга налила ему кофе, разогретый на газовой плитке. «Освоилась?» — спросил он про нее. «Да, не сразу воткнула баллон, но кое-как смогла». «Я тут подумал, не надо пока газом пользоваться, хотя бы еще сутки». «Ты за воздух переживаешь?» «Ну да, думаю, дышать кислорода нам хватит надолго, а вот если сжечь его на открытом пламени, то нет». «А твой кислород из баллонов для дыхания не годится?» — спросила Ольга. «Хм, конечно». Валера почему-то забыл о нем, хотя сам недавно воспользовался. «Можно будет потравить из баллона, если почувствуем нехватку». «Пап, не надо нас травить, мы не тараканы», — покачала головой из стороны в сторону Агата. «Хорошо, дочь, травить не буду». Снаружи сильно грохнуло, аж затряслись стены. Ольга испуганно посмотрела на мужа. «Хотелось бы думать, что это не наша машина». Валера не успел договорить, как снова раздался грохот, более протяжный, будто бы прямо над головой. Агата спрыгнула со стула и испуганно уцепилась за ноги матери. «Мне кажется, что в первый раз была машина, во второй — стены и крыша дома», — предположил Валера. Ольга глубоко вздохнула и успокаивающе потеребила макушку дочери. «Жаль», — произнесла она одно слово, повисшее в темноте печальной тишиной. «Надеюсь, что после этого пожара скоро закончится». Решил оптимизмом разогнать тучи Валера. «А что толку, если там все равно при такой температуре жить невозможно?» «Этого мы не знаем, и пока проверить никак не сможем. Огонь раскалил все, и ждать, когда платформа остынет под слоем горячего угля, еще долго. Будем жить надеждой. Слава богу, в прекрасных условиях». «Тьфу-тьфу-тьфу», — сплюнула Ольга. «Чем похвалился, того лишился», — припомнила она поверье. «Хорошо, будем превозмогать трудности бытия, несмотря на их отсутствие», — выкрутился он. «Здрасте», — скромно произнесла из темноты спасенная девочка. Валера посветил в ее сторону фонарем, Есения прикрыла глаза ручкой. Валера опомнился и убрал свет в сторону. Ольга подошла к ней, присела и самым мягким тоном спросила. «Привет, как спалось?» «Хорошо». «Идем, накормлю тебя завтраком». Она усадила ее за стол. Девочки переглянулись. «Это наша дочь Агата», — представила Ольга. «Агата, это Есения». «Привет», — поздоровалась Агата. «Ага». Девочка была немного смущена вниманием и потупилась в стол. Ольга положила ей в тарелку овсяной каши и налила стакан сока. «Ешь, Есения». Девочка взяла ложку и принялась неуверенно ковыряться ею в тарелке. «Я пойду», — поднялся из-за стола Валера. «Потом позавтракаю». «Что будешь делать?» «Подсобку проверю». Жизнь в семье Мирошниковых потекла своим чередом. Спустя сутки отец семейства решил запустить генератор, обрадовав всех нормальным освещением и, конечно же, работающим телевизором. Он сам просидел возле него часа два с невероятным наслаждением, смотря мультфильмы. Пока работал генератор, в морозилке подмерзло мороженое, которым угостили детей. Ольга приготовила на электрической плите обед. Валера с хорошим освещением провел мониторинг состояния дома и остался доволен. Имелись незначительные трещины, но с их запасами стройматериалов это не было проблемой. Генератор создавал микроциркуляцию воздуха, втягивая его из дома и выбрасывая через трубу на улицу. Через щели в дом затягивало горячий уличный воздух, чтобы компенсировать давление. В подсобке этот процесс был самым активным, поэтому в ней было теплее, чем в остальной части дома. Также за это время успевали зарядиться все телефоны, используемые в качестве фонарей, и сами фонари. Есения освоилась быстро, На второй день они уже играли с Агатой, когда в ней подруги. Единственное, что беспокоило Валеру и Ольгу, это незнание ситуации за стенами их дома. Они не могли проверить, какая там температура, не имели возможности включить радио, чтобы узнать о ситуации в городе. Или не узнать, если там было то же самое. Валера попытался вручную немного опустить платформу, но сверху посыпался раскаленный пепел, и он быстро вернул ее обратно, испугавшись пожара. Незнание напрягало. Они решили подождать еще 3 дня, после чего Валера, экипировавшись в несколько слоев одежды, как капуста, собрался выбраться наружу. Он представил, как нелепо бы выглядел в случае, если невероятное пекло имело очень локальный характер, и где-нибудь за 5 километров от их дома о нем ничего не слышали, и уже давно стояла нормальная летняя температура. Но это все равно было лучше, чем выйти в летней синтетической майке, которая тут же расплавилась бы. Планом выбраться наружу не суждено было сбыться. Валера, как всегда, проснулся по будильнику и первым делом отправился на обход. Еще не доходя до подсобки, он учуял в воздухе непривычную влажность. Открыл дверь, осветил потолок и обомлел. С платформы бежали черные ручьи парящего кипятка.